«Давай, проси о помощи. Мне нравится, когда меня просишь», — улыбнулась девушка. «И что мне с ней делать? Слушай, глянь, пожалуйста, не сгорит ли там мое поместье? А то мне негде будет жить, и я перестану быть завидным женихом», — усмехнулся я. Я убедился, что Лилит уже исчезла. Видимо, переместилась куда-то, а следом в моей руке появилась нога Маки с горящим голубым огнем клинком. Я взмахнул лезвием, и от клинка отделился стремительный луч света, будто солнечный зайчик. Он скользнул по башке снежного горного козла и развалил его на две части. Раздался вскрик. Я вдруг увидел, как распушившийся белый снег принялся пропитываться алой кровью. А следом из сугроба выбрался мужчина, держащийся за обрубок кисти. Он мне руку отрубил. «Черт!» — вопил кто-то. «Ну ничего, до свадьбы заживет. По крайней мере, если до нее доживешь», — хмыкнул я, а затем повернулся к гадюке. «А теперь твоя очередь, тварь». Глава 16. Воспитательные меры. «Подожди, подожди, паренек, давай-ка попробуем договориться», — вскинул руки к небу аристократ, умастившийся на голове здоровенной гадюки. «Нет необходимости сражаться и проливать кровь. Мы пришли сюда засвидетельствовать свои права на данные земли. Агрессию мы», — он замялся, затем продолжил, — «проявили, тут спорить нет смысла. Да, были неправы, готовы обсуждать компенсацию. Однако и вопрос никуда не ушел. Мы имеем право на эти земли, о чем неоднократно заявляли прежним владельцам. Сейчас появился новый владелец, и мы также заявляем свои права. По-моему, все довольно справедливо. А мне плевать, что вы здесь пришли заявлять», — абсолютно бесцветным голосом произнес я, хотя внутри я откровенно веселился. В головах двух аристократов, или сколько их там было, что пришли указать место молодому баронишке, видимо, случился диссонанс. Они-то ожидали, что обладают большой личной силой, плюс силой гвардии. Еще и военная техника имеет свойство устрашать впечатлительных подростков. В связи с этим, нежданные гости пребывали в иллюзии, что естественных врагов у них здесь практически нет. Наверное, думали, что они быстренько порешают со мной, а затем между собой уже разберутся, кому достанутся земли. Но встретили они то, чего совсем не ожидали и чего совсем не планировали. Готов спорить, что они даже и не предполагали, что я окажу какое-то сопротивление. И теперь, когда сопротивление они таки получили, да такое, что они сами могут пострадать и лишиться лишнего, у них не оказалось совершенно никакого плана, как действовать дальше. Мало того, что надо было потратить время на его продумывание мер, чтобы действовать хоть как-то эффективно, к тому же нужно было согласовать свои видения и с третьей стороной. Потому как если каждый сейчас начнет действовать по-своему, у нападающей стороны явно возникнет целая масса проблем. Они ведь просто не смогут между собой сейчас договориться, пока находятся по разные стороны от меня. Справа от меня тяжело дышал снежный козломаг без руки. Дышал он так шумно, что даже я его слышал, хотя был метрах в 20 от него. Спереди меня сверлил взглядом повелитель гадюки. «Мне плевать, о чем вы там хотели меня просить. Не имеет значения, чем вы руководствовались», — начал я максимально нудным тоном. «Есть предписанные правила и обычаи, как следует общаться с аристократом и как следует уведомлять о своих претензиях на то или иное имущество или землю. И что-то я не помню в этих правилах, что принято заваливаться на чужую территорию с гвардией и портить посадки, нарушать покой, показывать свою мощь, мощь своей магии, а еще разрушать постройки на моей территории. Быть может, я не прав, покажите мне такие поправки, чтобы мне знать и понимать, как вам в случае чего отвечать». Каждое слово я выделял магическим давлением, будто кирпичи клал или гвозди забивал. С одной стороны, выглядело забавно, что подросток заставляет умудренных жизнью аристократов становиться все более задумчивыми. С другой стороны, они же не знают, что мне на самом деле больше 400 лет. Пусть часть знаний и навыков я утерял, но опыт-то никуда не денется. Опыт всегда будет со мной. Выпрямился повелитель козла. Он держался за обрубок руки и был весьма бледен, однако держался неплохо. «Вообще-то я считаю, что это мои земли по праву, и вы удерживаете их абсолютно незаконно. Я считаю, что имею право вести себя на своих землях, как захочу. Если захочу здесь все сжечь, я это сделаю, лишь бы вам не досталось, и не вам мне указывать». А вот и первые нестыковки и проколы, про себя захихикал я, едва удержавшись, чтобы не потереть руки. «Что значит ваши земли? Что значит можете делать, что захотите?» — взвился голос со стороны любителя гадюк. при том, что это был кто-то другой, потому что тот аристократ, который стоял на голове водяного зверя, соблюдал спокойствие. Зато появился еще один игрок. В воздухе рядом с головой гадюки повисла фигура, и, несмотря на расстояние, мне почему-то стало очевидно, что это девушка. Эти земли спорные. Кто будет их хозяином, мы и пришли сюда решить. И пока не решим, мы отсюда не уйдем. Я решил долго не ходить вокруг да около и, отправив песчаную ладошку, шлепнул девчонку пониже спины. А учитывая размер песчаной ладони, ее попросту сбило вниз и вбило в землю. Вы совершили нападение на дочь рода, начал было повелитель гадюки, но я его прервал. Мне плевать, кто она. Она на моих землях и заявляет, что эти земли принадлежат ей, и пытается всех ввести в заблуждение, будто эти земли ее. Вы между собой, для начала, разберитесь. А во-вторых, давайте-ка вы зарубите себе на носу одну истину. Титульная печать, означающая, что эти земли мои, у меня есть. У вас она, вероятнее всего, отсутствует. И пока вы не предъявите хоть что-то, я буду считать, что вы не имеете никакого права здесь распоряжаться моим имуществом и моими землями. Более того, вы разбойники и грабители, недостойные зваться аристократами. И второе, вы все приперлись на мою землю, проявили агрессию, сделали первый и абсолютно ошибочный шаг, а теперь я имею право ответить вам. И раз уж вы оказались здесь, в моей власти, я сам буду решать, как и с кем поступать. Если я захочу выпороть, будто девчонку, эту вашу дочь рода, так тому и быть. И пускай радуется, если уйдет отсюда живой. То же самое касается и вас. Признаться, я по правде верил в то, что говорю. По сути, я давно принял правила игры этого мира. Раньше, когда моя сила и мощь зависела только от меня и моего разума, все было куда проще. Я бы сразу просто убил наглецов. Сейчас же я не так силен и могущественен, как хотелось бы. И к тому же мне необходимо обзаводиться связями, слугами, личной гвардией и всем прочим. Если я буду как Лилит вырезать всех неугодных или всех, на кого мне покажут пальцем, далеко я не уеду. Один, как известно, в поле не воин. Ну, пока этот воин сам не стал целой армией. Поэтому, пускай и на повышенных тонах, но я все-таки склонялся к переговорам. И переговорам, которые закончатся обязательствами со стороны напавших репарациями, ну и еще чем-нибудь полезным. Прекрасно будет, если они все вдруг станут служить мне. Ну это, конечно же, в лучшем случае. Там как пойдет, так пойдет. Но терять инициативу в переговорах я точно не собираюсь, тем более показывать слабость, или позволять кому-то разговаривать на моих землях со мной таким образом. Именно в этот момент психанул маг холода. Я не собираюсь мериться навыками в словоблудии с каким-то мальчишкой. Быстро он отошел от потери руки, а следом в меня полетел прозрачный осколок, сосулька, причем здоровущая, но слишком медленно. Все-таки у стихийной магии есть свои недостатки. Я построил вокруг себя щит, и сосулька попросту разбилась на сотни осколков. Однако осколки не спешили рассыпаться и теряться. Они вдруг образовали жужжащее кольцо и устремились мне навстречу. Хм, в принципе, если посмотреть, магия холода и льда, или что там у этого выскочки, недалеко по своим качествам ушла от моего песка, по крайней мере, схожих черт очень много. Повелитель гадюки, к слову, тоже воспринял это как призыв к действию, тут же забыв о своих словах. В мою сторону устремилась целая туча разноцветных брызг, и выглядели они не совсем как радуга, а как нечто очень опасное. Уж не знаю, чем мне грозит этот фейерверк, но под него лучше не попадать. Все-таки магия воды мною еще мало изучена, и может таить в себе любые неприятности. Казалось, что часть этих брызг была ядовито-зеленая. Это вполне может быть кислота или какой-нибудь очень опасный яд, от которого я очень быстро склею ласты. Ну что ж, если они устали от переговоров, не имею ничего против. Видимо, они недооценили мою демонстрацию. Я оскалился. Мой песчаный человек ощетинился шипами и бросился вперед, навстречу к гадюке. Щит, выставленный передо мной, зашипел и заискрил от водяных брызг, что пока так и не достигли цели. Я же ощутил, как под руками завибрировала длинная рукоять на гамаке. Ардуил, похоже, напитывался силой и готовился к разрушительной атаке. Действуя по наитию, я взмахнул клинком, и с него сорвались сотни маленьких световых копий, что будто солнечные зайчики принялись скакать по деревьям, воинам и всему, на что только могли попасть. Затем исключением, что от простых солнечных зайчиков не было никакого вреда, а вот от этих маленьких бликов от всего отваливались куски, деревья превращались в труху, листья – в мелкую кашицу, люди лишались конечностей, либо отлетали прочь, если щиты оказывались недостаточно прочными. И это, как я понял, Ардуил еще и не напрягался, а лишь только пробовал свои силы и возможности. Да уж, он впечатляет своей мощью, хотя чего я удивляюсь, все-таки полубог, а не простое магическое оружие или дух воина. «О, я смотрю, у вас здесь весело», — раздался голос Лилит. «Ну тогда я тоже вступаю», — хохотнула она, «а то решили повеселиться без меня». Я не успел отреагировать, как девушка исчезла. Наряду с солнечными зайчиками, тут и там стала появляться вытянутая тень, которая напоминала скорее жуткого спрута, раскинувшего свои щупальца в попытке достать лакомую жертву. Там, где мелькала ее жутковатая фигура, уже совсем не напоминающая девушку, раздавались крики, стоны, вспышки сжигаемых щитов, а кое-где и оторванных конечностей. «Так», — рявкнул я, — «никого не убиваем, оставляем их в живых», — заявил я. «Если кто погибнет, будете сами потом расхлебывать». «Что будут расхлебывать демоны полуразумный меч, я сам плохо представлял», — сказал первое, что пришло в голову. «Но это, как ни странно, подействовало. Так что делать-то?» Появилась рядом со мной Лилит. «Обезоружьте и плените», — заявил я. «Будет сделано», — хохотнула девушка. «Ардуил, слышал, усмири своих солнечных зайчиков. Пускай обезоруживают, но не убивают и по возможности не калечат. Смотри, как бы я ни решил, что с тобой скучно», — произнес в моей голове разумный клинок. «Весело будет, когда с демонами будем воевать, а с людьми держи себя в руках. В любом случае, какие бы они ни были, это их земля. У них здесь свои правила, и они в битве с демонами, наши союзники. Не забывай, кто наш истинный враг. Как это кто? Твой бывший ученик, Максимус. А он, к слову, тоже человек. Он исключение. К тому же, он в теле демона, так что далеко от тех тварей не ушел. Признаться, я даже немного расстроился. Слишком быстро решилась проблема, притом с минимальным моим участием. Я только щиты со всех позбивал, а Лилит уже всех упаковала. С одной стороны, это показатель того, что я неплохой руководитель и умею делегировать, а также решать проблемы минимальными усилиями. В то же время я хотел и сам посмотреть, на что теперь способен, и в полной мере себя не испытать. Ну что имеем, то имеем. Передо мной в повалку лежало порядка 300 человек с ранениями разных степеней тяжести, все связанные, мычащие и недовольные. Ну, сами заслужили. К тому же их тоже можно понять, у них была сильная гвардия, а их скрутили три существа, выглядящие крайне тщедушно, но при этом очень могущественные, и один из которых вообще не живой, а просто меч. Ну что ж, нужно уметь проигрывать. Продолжим переговоры, невинным голосом предложил я, а то кричать друг другу через поле не очень комфортно. Я решил, что диалог, так сказать, с глазу на глаз будет куда удобнее, вы не находите. В ответ снова грозно замычали. Я решил не пользоваться лишний раз отзывчивостью Лилит и действовать самостоятельно. Примерно припомнив, с кем вел диалог, я отыскал повелителя козлов и любителя гадов. При помощи телекинеза освободил их от пут и поставил на ноги прямо перед собой, при этом хорошенько спеленав, как в свое время Максимуса. Оставил только головы, чтобы могли разговаривать, руки же стянул за спиной, чтобы у них не было соблазна использовать магические заклинания. «Так зачем вы сюда пришли?» Невозмутимо улыбаясь, спросил я. «Напомните, вы хотели обсудить что-то по поводу того, кто должен владеть этой землей, а потом, кажется, кто-то из вас оступился». Рядом зевнула Лилит. «Скучно. Может, я займусь пока твоей системой безопасности, а то ходят тут всякие». «Системой безопасности?» Спросил я. «Ну да, я примерно поняла, как этот песок работает. Давай создам что-нибудь, какого-нибудь монстрика, который будет твои земли охранять. Здесь вроде бы есть кому охранять». «Ну да, я видела тех трех плюшевых мишек». «Ну создай», — отмахнулся я, неожиданно даже для самого себя. «Только давай без лишних жертв. Пускай система это незваных гостей пленит, обезвреживает, но не убивает». «Договорились? Что-нибудь придумаю», — хихикнула девушка. «И это я что-то придумаю, мне очень не понравилось. Хотя какая мне разница, что будет со злоумышленниками? Главное, чтобы они живы остались и смогли мне аргументировать, зачем они пришли и что хотели». Я снова повернулся к пленникам. «Как вы уже поняли, земли вы не получите. Поэтому предлагаю перейти к вопросу, как вы будете компенсировать моральный и материальный урон, что нанесли ваши ракеты. Глава 17. Договоренности. Все-таки люблю я договороспособных людей со здоровым инстинктом самосохранения. По крайней мере, беседа с аристократами была весьма конструктивной и полезной для обеих сторон. Они поняли, что на мою территорию лучше дорогу позабыть, по крайней мере, пока здесь снова не сменится хозяин. Иными словами, получили хороший опыт. Ну а я в свою очередь получил немало полезных бонусов для себя. Мы договорились о том, что я не буду нападать на них в ответ, не буду портить их территорию и разрушать их поместья. Но все-таки посражаться им придется. Правда, не со мной. Представители рода Гадюкиных и рода Гималаевых пообещали, что прибудут в рамках часа с личной гвардией в случае, если мне понадобится помощь, и от каждого по одной дополнительной услуге на политической арене, если потребуется меня поддержать в каком-то начинании. Меня это вполне устраивало. По крайней мере, есть польза в тех моментах, когда нужно сражаться, но сражается кто-то за тебя. Кроме всего прочего, договорились о том, чтобы они совместными силами занялись благоустройством моей территории, а также ремонтом моего поместья. Все-таки с одной стороны там давно никто не жил и, скорее всего, работы и так было немало, но они постарались, выпустив ракеты, которые попали прямо в крышу. Оценив ущерб, на том и сошлись, что в рамках ближайших нескольких месяцев работы должны быть завершены, а поместье будет готово к тому, чтобы я туда заселился. Представители родов пытались уйти от ответственности, ссылались на глав родов, но это они уже пускай сами решают, внутрисемейно, так сказать. А если у кого-то появится желание не выполнять обязательства, пообещал отправить на переговоры Лилит. Отчего-то эта перспектива их очень впечатлила и сделала куда более сговорчивыми. Даже не знаю теперь, как на это реагировать. Девчонка, пускай и демонического происхождения, наводит страху на врагов куда больше, чем я. Хотя как посмотреть, тут, кажется, есть даже чем возгордиться. Стоило мне выпроводить вынужденно дружелюбных и покладистых Гадюкиных и Гималаевых, как появилась радостная Лилит. Либо что-то задумала, либо опять уже успела напакостить. Ты представляешь, ловушка-то сработала. Какая еще ловушка? Удивился я. Ну, система безопасности, которую я для тебя разработала. Уже попались еще одни охотники до чужой земли. Лилит растянула губы в улыбке. Ну да, дядя Дима говорил о трех претендентах, а здесь я увидел двух. Любопытно, кого там еще принесла нелегкая? Его жизни что-то угрожает? Спросил я у демоницы. Да нет, максимум профилактическая беседа от твоего голема, хихикнула она. Ладно, тогда это подождет. Я побарабанил пальцами по бедру, решая, как поступить. Или вернуться в свое поместье, где, по всей видимости, до сих пор висит зеркало, созданное кочевниками, либо отправиться в пустыню сразу к Самадхану. По ощущениям, все мое противостояние двум гвардиям аристократических родов заняло едва ли больше часа. Что могло произойти за час, кто ж его знает, да все что угодно. Однако все-таки я решил переместиться для начала в холл своего особняка. На подлете в очередной раз поморщился, увидев несколько здоровенных дыр в крыше, которые оставили ракеты аристократов. К слову, они, когда эти дыры увидели, тоже были не рады. Уже в голове подсчитывали, сколько у них уйдет денег, чтобы покрыть ущерб, а нечего было направо и налево расшвыриваться снарядами. Не стоит забывать о том, что за все надо платить в этом мире. За все, за любой шаг приходится платить. Иногда цена невысока и может заключаться в паре добрых слов, а иногда, в огромных суммах денег. И кому, как не аристократам, это знать? На этот раз, решив получше оценить ущерб да изучить поместье, залетел прямо сквозь дыру в крыше. Миновал пару полуразрушенных комнат, в которых, к слову, хранилась какая-то древняя мебель, тоже пострадавшая. Вот и еще, надо было раньше так сделать, чтобы потом у Гадюкиных не было вопросов, откуда у них новые счета на оплату. К слову, ракеты запустили именно люди Гадюкиных, что Гималаевых немало порадовало, но они тоже отличились, выкорчевав порядка 300 деревьев несколькими залпами. А деревья, между прочим, тоже имеют немалую ценность. Они десятилетиями росли, а время, как известно, самый ценный ресурс, и никаким золотом его не перекрыть. Пространственное зеркало по-прежнему висело в холле, однако было оно черным. На той стороне невозможно было разглядеть абсолютно ничего. ни шатра, ни людей, ни еще каких-то деталей. Будто магический артефакт закопали под землю и распорядились им каким-то иным, неблаговидным способом. Ладно, видимо, меня решили не ждать. Ну и правильно. По крайней мере, сейчас Самадхану не до ожиданий. Ему нужно быстро действовать, а моя задача – его поддержать, не дать в обиду. «Ну что?» – ехидно улыбнулась Лилит. «Полетели вырезать кочевников?» Она подперла ладошками, хищно улыбнувшись. «Хотел бы я сказать, что никого вырезать не будем, но сам в этом не был уверен до конца. Попробую практиковаться в портальной магии», – ответил я. «Ты меня, если что, подстрахуешь». Все-таки магия портальщиков оказалась довольно тонкой наукой, тем более демоническая портальная магия. А в основе того, что я изучал, была именно магия демонов. А как известно, все, что касается демонов, максимально извращено и перевернуто с ног на голову. Уж не знаю, либо это хаотические правила демонов такие, или они специально выстраивали свою магию так, чтобы запутать нормальных людей. Все-таки чему учит долгая жизнь и постоянное совершенствование, это тому, что даже имея огромный опыт можно совершать ошибки. Поэтому не стоит пренебрегать помощью более опытных товарищей, на каком бы высоком уровне ты сам ни был. Ведь нельзя знать все, и всегда есть люди, которые добились больших высот в том деле, к которому ты еще не учился. Я принялся выстраивать магические структуры, основываясь на заметках портальщика и на том, что объясняла мне Лилит. Задача была не самая простая, особенно учитывая тот факт, что 60% магических структур я составлял из песка, а еще 30% из телекинеза. Лишь 10%, которые заключались в моей голове, я выстраивал магией разума, которая в рамках моего сознания работала неплохо. Признаться, на успех я не рассчитывал, тем более что понамешал столько всего, да еще и усложнил побольше, чем это было в портальной магии демонов. Но когда вдруг тоненькие нити, сотканные из песка, стали светиться и вибрировать, я, признаться, невольно улыбнулся, что не укрылось от Лилит. «Доволен собой?» – хихикнула она. «Не забывай, что без моей помощи не разобрался бы». «Ну, конечно», – закивал я. «Куда же без тебя?» «Вот-вот», – со значением кивнула девушка. «Не забывай, кто тебя тут оберегает и кто тебе помогает». «Ага, еще понять бы, для чего это все. Все-таки не верю я, что этой демонице нет тайных умыслов. А теперь давай, шагай в портал», — поторопила меня демоница. «Не хочешь первая пойти?» — предложил я. «Ну нет, я не настолько тебе доверяю, а то вдруг меня перенесет разобранную по запчастям. Не боишься потерять меня, если то же самое случится со мной?» — взглянул я на нее. «Я в тебе не сомневаюсь. Уверена, что у тебя все хорошо получится», — тут же заявила она. «Давай, давай, иди вперед. По крайней мере, я не вижу никаких признаков того, что этот портал работает неисправно или как-то тебе сможет навредить. Так что не сомневайся, шагай вперед. Главное правило исследователя, какой бы эксперимент ни проводил, не проводить испытания на себе, не опробовав на подопытных кроликах». Девица стояла далековато, поэтому толкнуть ее в раскрывшееся окно портала не получилось бы. По крайней мере, она бы точно сбежала. Поэтому в моей руке появилась на гамаке. Я, недолго думая, сунул клинок прямо в портал. По крайней мере, чтобы я не напортачил, у меня явно не хватит сил, чтобы навредить божественному оружию. «Ардуил, видишь что-нибудь интересное в той стороне?» — спросил я. «Пустыню», — тут же последовал ответ. «А что происходит? И где это мы оказались?» «Пока нигде», — ответил я. «Не чувствуешь никакой угрозы, исходящей от портала?» «Да нет, портал как портал». «Так, стоп, а почему ты спрашиваешь? И почему я через портал прошел и никого из вас больше не вижу? Не говори только, что ты сунул меня в портал, чтобы проверить, насколько он опасен». «Не, ни в коем случае. Я просто решил напугать всех врагов на том конце», — максимально убедительно произнес я. «А, ну хорошо, я тебе почти поверил, но больше так постарайся не делать», — ответил Ардуил. Сделав глубокий вдох, я шагнул вперед и оказался под жарким палящим солнцем. Вокруг меня раскинулись пески, и лишь по конским и верблюжьим яблокам и некоторым брошенным вещам, я смог понять, что когда-то на этом месте был лагерь кочевников. Сейчас же здесь было пусто, однако ветра сильного не было, и в песке вполне нормально угадывалась вереница следов, уходящая на восток. «Что ж, кажется, мы опоздали», — за моей спиной произнесла Лилит. «Мы не опоздали, просто не потеряли время», — На автомате ответил я девушке. Одно из главных правил архимага – никогда не признавать, что в чем-то ошибся и с мудрым видом поправлять окружающих, если они заподозрили ошибку. Создал под собой песчаную ладонь, поднявшись в воздух, направился вслед вереницы. «Кстати, тебе в академию не надо возвращаться», – раздался голос Ардуила в моей голове. «Ты ведь вроде все свои дела порешал. Кажется, кому-то не нравится пустыни. Рановато еще возвращаться. Тем более, что мне выделили неделю. Хочется всласть покуражиться на свободе. Слишком долго я ждал этого момента. Нагнали кочевников мы через каких-то полчаса. Недалеко они успели уйти. Все это время, к слову, Лилит решила не лететь рядом со мной на ладони, а планировала, раскинув в разные стороны руки, будто крылья. При этом волосы ее значительно удлинились и тянулись следом, будто щупальца спрута. Что-то в этом было одновременно и прекрасное, и пугающее. Но, стоит признаться, неотразимое. Нас заметили издалека и принялись улюлюкать, давая сигнал своим о возможной опасности. Я же, решив не провоцировать, обогнул кочевое племя по широкой дуге и зашел в начало клина, где ожидал увидеть Самадхана. Я не ошибся, он скакал впереди всех, и вид у него был не самый радостный. Он меня узнал, хоть и был не очень рад, подал знак своим, чтобы меня не атаковали. Я же, опустившись ниже, поравнялся с воином. Он покосился на Лилит, что невозмутимо держалась рядом, полируя ноготочки о черное обтягивающее платье. «Куда путь держишь?» – спросил я Самадхана. Он поморщился, будто думая отвечать ли, но все-таки произнес. «Сегодня на закате будет собрание всех глав кланов. Планируется что-то любопытное?» – хмыкнул я. «Этого сказать не могу, но вряд ли мне так легко теперь отдадут власть. Благо я хоть смыл с себя кровь своего родственника и похоронил отрубленные головы». Самадхан недобро посмотрел на Лилит. «Все-таки я должен был быть победителем и воином, а не подлым убийцей, подсылающим наемников. Хуже только отравить родню. Я должен был победить его в честном бою. Ну, чувствую, у тебя еще будет возможность победить парочку своих кузенов и племянников», — хохотнула Лилит, отчего Самадхан недобро зашипел. «Все-все, молчу-молчу», — хохотнула полудемоница. «Раз уж ты здесь», — продолжил Самадхан, — «мне все еще понадобится твоя помощь, чтобы сначала сделать ханом моего отца, а потом принять полномочия. Не уверен, что моя небольшая гвардия справится со всеми желающими занять шатер хана. Ради этого я сюда и прибыл», — покивал я. Глава 18. Собрание старейшин. Стоянку кочевников было видно издалека, и это был уже даже не палаточный городок, а целый мегаполис. По крайней мере, шатры тянулись далеко к линии горизонта и расширялись, будто море, в разные стороны, и куда ни глянь, везде были шатры и палатки. Все-таки велико племя кочевников. По правде, я даже не ожидал, что их будет столько, и все эти люди, свободолюбивые, непокорные, подчинялись одному великому хану, и возможно, следующий великий хан сейчас едет рядом со мной, ну, это уж как карты ляжет, повезет ему или нет, посмотрим. Звуки и запахи лагеря вскоре тоже накрыли нас, гвалт сотен тысяч глоток, людей, животных, то и дело на пути попадались сверкающие пятнышки круглых озер, явно искусственных, видимо, в каждом племени есть свой маг воды, который способен в любой пустоши создать оазис, ну, или не в любой. Вполне возможно, что лагеря устраивают там, где есть достаточное количество воды, чтобы всему племени хватило. Как только мы влились в ряды высоченных шатров и по мере приближения к центру поселения, Самадхан все больше мрачнел. Ему явно было не по себе, хотя виду воин не подавал. Это я чувствовал так, на грани ощущений. Все-таки эмпатическая часть во мне тоже сильна. От него прямо-таки веяло смятением, предвкушением чего-то страшного, но не страхом. Несмотря на внутренний дисбаланс, он был готов к любым раскладам. Рядом с Самадханом ехал и его отец Улумбек. Вот он был каменно спокоен. Сейчас, при свете дня и спокойной обстановке, я увидел, насколько он стар. Возможно, он спокоен от того, что готов умирать, и даже радуется тому, что умрет, занимаясь каким-то важным делом, в бою, в приключениях, от рук врагов, а не просиживая морщинистый зад и увидая, глядя, как взрослеют его сыновья. Зато две жены Улумбика, которые ехали следом за ним, были далеко не так спокойны. На лице дородной женщины, что ехала на повозке с неприкрытой головой и лицом, было смятение. Вторая же женщина, явно помоложе, и вовсе рыдала. Старший бы успокоить несчастную, но она даже не смотрела в ее сторону. Видимо, несмотря на разрешенное многоженство, девушки друг друга не поддерживали, возможно, даже ревновали. Когда мы приблизились к середине поселения, я увидел настолько здоровый шатер, что он вполне мог бы поспорить с крепостью Муромской академии. Да уж, кочевники знали размах, столько ткани, и как еще эту конструкцию не сносило ветром. По крайней мере, отчетливо слышались шлепки хлопающей ткани, которую трепал ветер. Самадха нагляделся. Я только сейчас понял, что несмотря на плотное размещение шатров, наш отряд довольно легко прошел сквозь весь лагерь, при этом никого не зацепив, не задев и без каких-либо конфликтов на ровном месте. Хотя представить такое было сложно, Самадхан довольно быстро нашел свободное место. Хотя наличие такового меня вообще удивило, даже предположил, что это место специально для него и оставили. Раздав краткие указания, он направился вперед и встал в самом центре пятачка. Его помощники тут же разбежались в стороны, раздавая указания и руководя развертыванием лагеря. Стоит отдать кочевникам должное. Момент сворачивания и разворачивания лагеря занимал у них действительно очень короткое время. Уровень их организованности впечатлял. Самадхан кивнул мне, затем обернулся себе за спину, туда, где солнце закатывалось за горизонт. «Мы почти вовремя», — произнес он. «Составишь мне компанию?» — спросил он, посмотрев на меня, старательно игнорируя девушку за моей спиной. «Я для этого сюда и прибыл», — ответил я. «Ну и прекрасно». Рядом с Самадханом встал его отец. «Думаю, парням», — он кивнул в сторону приближенных Самадхана, что сейчас руководили развертыванием лагеря, «делать там нечего. По крайней мере, что бы там ни произошло, им этого лучше не видеть». Самадхан покивал, подозвал к себе высокого черноволосого мужчину с уродливым шрамом через все лицо. «Дилинбек, я попрошу всех вас побыть здесь. Туда я пойду только со своим отцом и с чужаками. Вы берегите народ. В случае, если я не выйду оттуда живым, ваша задача – сохранить наше племя. И в случае моей смерти ты будешь главой рода». Самадхан посмотрел на своего отца Улумбика, и тот, покивав, снял с шеи небольшой амулет. «Это будет подтверждением». Он протянул амулет мужчине. Тот кивнул и надел амулет на себя. Его лицо не выражало абсолютно никаких эмоций. Он вопросительно посмотрел на Самадхана, мол, будут ли какие-то еще указания. Не дождавшись таковых, направился обратно наводить порядок среди членов своего племени. Самадхан посмотрел в сторону шатра, и я проследил за его взглядом. Вход находился с дальней от нас стороны, поэтому я не сразу заметил длинную вереницу людей, разномастно одетых в дорогие одежды, что тянулись длинной очередью и скрывались внутри огромного тканевого сооружения. Когда мы приблизились к выстроившейся длинной веренице, на Самадхана и Улумбика все больше стали бросать взгляды, будто не ожидали их здесь увидеть, или, напротив, радовались таким дорогим гостям. По крайней мере, на лицах азиатов сложно было распознать какие-либо эмоции. Самадхан едва заметно передернул плечами. Это невозможно было заметить, но я это почувствовал. Ему эти взгляды очень не нравились. Выстроившаяся очередь двигалась неспешно. Все представители родов, прибывших на собрание ханов, двигались медленно и степенно, с огромным достоинством. Они оглядывались по сторонам, будто неспешные горделивые верблюды, и позволяли другим окружающим также смотреть на себя. Видимо, это была такая игра или обычай, где участники что-то демонстрировали. Вот только что они демонстрировали, так и не понял. Яркие одежды или магические ауры, хотя таковых я не ощущал. По крайней мере, никто их не выпячивал. По меньшей мере час ушел на то, чтобы собравшаяся длинная очередь, наконец, оказалась внутри шатра, и все присутствующие разместились внутри. Как оказалось, мы прибыли последними. Видимо, племя Самадхана действительно было дальше всего расположено от главного города. Помещение шатра было на удивление просторным. В нем могло уместиться по крайней мере несколько тысяч человек. Все места были заняты, кроме одного, места главного хана. По крайней мере, в самом центре стояло резное кресло, усыпанное камнями и драгметаллами. У его подножья лежало несколько шкур. Само кресло стояло особняком. По крайней мере, никто не решался приблизиться к нему. Все остальные сидели прямо на коврах. Огромным холмом возвышалась куча мехов, а чуть поодаль расположилось около сотни девушек. Они будто должны были танцевать и смеяться, но были растеряны, ведь хана нет, а значит ни для кого. Стоило всем разместиться, как все глаза вновь устремились в сторону Улумбика и Самадхана. Все-таки, как я понял, больше в сторону отца, нежели сына, ведь, если припоминать разговор с Самадханом, Улумбек является единственным наследником этого ханства, по крайней мере законным. Не знаю, как у них передается власть и будут ли какие-то поединки, но прежний великий хан убил всех своих братьев, кроме Улумбека. Самадхан, в свою очередь, убил руками Лилит великого хана и всех его наследников. Таким образом, Улумбек – единственный наследник, но есть один момент, он слаб, у него недостаточно сил. Родные братья его не воспринимали всерьез, верховный хан не стал даже его убивать, не чувствуя от него угрозы. А будут ли другие ханы, у которых большие свиты, большие племена, подчиняться слабому хану? Это важный вопрос, который сейчас все и хотели прояснить. Осмелится ли вообще Улумбек заявить свои права, и что за этим последует? Я думал, ты не осмелишься сюда приходить, Улумбек, сухой старческий голос прорезал тишину. Несмотря на трескучесть и глухость голоса, прозвучал он будто гром среди ясного неба. Все тут же обернулись к говорившему. А чего мне бояться? Вдруг выпрямился Улумбек, голос его при этом был чистый и наполненный энергией. Смерти мне бояться, или того, что вы попытаетесь отнять у меня мое право? Нет, мне бояться нечего. Я всегда был добрым и справедливым, всегда был смиренным и принимал ту участь и ту судьбу, которую готовила мне жизнь. И раз мои старшие братья, у которых было много прав на все ханство, решили поступить со мной таким образом, я не роптал, потому что правила есть правила, и для меня они очень важны. Когда мои братья решили убить старшего брата, занять его место, это было их решение, их право и их грех. Они на него пошли, за него расплатились. Я не роптал и никогда их не поддерживал, и сколько бы они ни упрашивали меня, я не стал бы поднимать руку против одной крови. Так к тебе бы никто и не пришел, ты же неудачник, раздалось откуда-то из задних рядов. Но Улумбек даже глазом не повел. Об этом мы с тобой отдельно поговорим, Соломбик, произнес Улумбек, даже не обернувшись. Но вернемся к тому, что я говорил. Я смиренный, я стараюсь вести себя благородно, но при этом судьба распорядилась таким образом, чтобы я стал новым ханом, и я сюда пришел за своим правом. Кто я такой, чтобы перечить судьбе? Я смиренно принимаю ее, но если кто-то из вас решит, что мое смирение и добропорядочность – это слабость, того постигнет смерть от моей руки или от руки моего сына. Мы все здесь падем, если это потребуется, но я думаю, обойдется и без этого, потому что сколько бы нас ни клеймили с запада и с севера, что мы не дикари и никогда таковыми не были. Мудрость Востока не знает границ. В воздухе промелькнуло что-то серебристое. Улумбек выбросил руку вперед и поймал металлическую стрелку в 30 сантиметрах от своего глаза. «Коварство нам тоже не занимать», — произнес он, отчего по залу раздались смешки. Он вдруг сжал руку, и металлическая стрелка, будто из фольги, смялась в его хватке. «Но главная наша сила — это мудрость и умение находить правильное решение в самых сложных ситуациях. Я долго наблюдал за тем, как мои братья позволяют великой памяти о нашем народе угасать и гибнуть. Я умею учиться на чужих ошибках. Я видел, что моими братьями движет лишь жажда власти и наживы, поэтому никогда бы их не поддержал. Мной уже движет желание восстановить справедливость этих земель, желание восстановить великое ханство, великую орду, что снова будет властвовать на этих землях. И мы не будем отказываться от нового опыта, от новых технологий, но и от старой мудрости мы отказываться тоже не будем. И это наше главное преимущество перед всеми теми, кто смеет сейчас насмехаться над нами и думает, что с нами все кончено. Степь кое на что еще способна, и мы докажем это. По помещению пробежал гул голосов. Кто-то одобрительно кивал, кто-то откровенно смеялся, кто-то потрясал кулаками, грозно что-то выкрикивая и показывая пальцами на Улумбека. Самадхан сидел рядом, опустив глаза. В руках он сжимал рукоять меча, что лежал на его коленях, но при этом он был расслаблен, и это было удивительно. По крайней мере, не было в нем ярости или гнева, да и прежних сомнений больше не было. Он уже все решил, нечего уже беспокоиться, он уже здесь, и он готов принять свою судьбу, какой бы она ни была. Вдруг встал один из седоволосых старцев. «Ты отказался от власти в своем племени, отдав ее сыновьям. До нас дошли слухи, что твои сыновья не смогли найти единство и поступили так же немудро, как и твои братья, и что один брат убил другого. Ты рассуждаешь о мудрости, но в своем маленьком племени не смог добиться подобного. Я не спорю, я допускал ошибки и буду допускать. А кто их не будет допускать? Я считаю, что доверяться нужно не тем, кто не допускал ошибок, а наоборот, тем, кто их научился преодолевать. Поэтому я шел сюда с мыслью передать власть сыну Самадхану, но не сделаю этого, пока он не будет готов, и пока он не научится передавать мудрость своим сыновьям. Мы слишком долго пребывали в запустении, у нас нет права на ошибку, мы больше не можем ожидать, когда враги обратят на нас внимание и решат забрать наши земли. Мы должны набраться терпения, мудрости и силы. Громкие слова, высказался один из мужчин. Бравый воин, довольно крепкий, с черной смоляной бородой и густой гривой волос. До меня дошли слухи, что твой сын хотел заключить договор с демонами. Я не знаю подробностей этого договора, но о демонах наши легенды твердили за тысячелетия до того, как они здесь появились. И о том, что им нельзя верить, наши предки говорили нам очень давно. И как же ты со своей мудростью допустил такое у себя под носом? Улумбек, ответишь на этот вопрос, демонов боятся в инферно не ходить, хмыкнул я. Сказал это очень тихо, но все взгляды тут же переместились на меня. Это представитель демонов, о котором мне докладывали. Ты его еще и сюда привел? Ну-ка встань, чужеземец или чужемирец, как тебя правильно называть? Встань и ответь перед нами. Я поднялся. И что же, я похож на демона? У меня есть рога или красная кожа? Нет, я не демон. Я барон Бронин, урожденный граф Медведев из Российской империи. А с Российской империей, как мне известно, у вас всегда были хорошие отношения. Или это изменилось? На данный момент я представитель Муромской академии. Да, представляю Российскую империю. Еще и Руса сюда привел. Это же хуже демона, завопил кто-то. Здесь я как ваш друг. Вернее, пока не так. Здесь я как друг Самадхана и Улумбика. Если потребуется, у меня достаточно силы, чтобы обеспечить власть моего дорогого друга. Если потребуется, я всю Российскую империю сюда приведу. Слова, конечно, громкие, но какой аристократ без пафоса? А если потребуется, я убью любого, кто посмеет перечить словам моего господина. Это уже поднялась Лилит, и от нее потянуло таким холодом, что даже мне стало не по себе, а мурашки забегали по коже. «Бей демонов!» — взревел вдруг здоровенный воин, сидящий рядом с нашей компанией. Вот только напал он не на Лилит, а на Улумбика. И к моему удивлению, Улумбек лишь взглянул в сторону агрессора, и того буквально разорвало на две половины. В разные стороны брызнула кровь. Затем он посмотрел в другую сторону. И еще один воин, который осторожно поднялся, держа наготове меч, лишился руки и половины черепа. Чем он бил, я не понял, но выглядело эффективно и эффектно. Уж не знаю, какая защита была у этих воинов, но Улумбек показал, что тоже имеет острые зубы. Миг, и Улумбек вскинули вверх руки. Не знаю, кого он там атаковал, но меня придавило знатно. Стало вжимать в землю. Я едва удержался, чтобы не встать на колени или попросту не завалиться навзничь на ковры. Я сюда пришел не проливать кровь своих братьев и сестер. Я сюда пришел, чтобы занять свое место. Если это будет невозможно, если уважаемые члены совета старейшин настолько глухи и слепы, что не смогут принять меня в качестве своего вождя, я покорно отступлю. Но достойному претенденту, не самому сильному, но самому мудрому. В остальном же, не думайте же вы, что я столько лет зря сидел в отшельничестве и страдал от своей судьбы. Нет, я копил силу. Если потребуется, я всех вас здесь могу убить, но не стану этого делать, потому как вместе с силой, копил и мудрость. На этот раз повисла такая пауза и такая тишина, что ее можно было резать ножом. «Сражаться-то будем?» — спросил рослый воин со здоровенной секирой, которую он взвалил на укутанное мехом плечо. «С тобой, похоже, придется», — невесело вздохнул Улумбек. Глава 19. Торжество справедливости. Черноволосый здоровяк, перехватив поудобнее секиру, направился в сторону трона. Затем, не дойдя до него 10 шагов, развернулся и поглядел на Улумбика. «Твой отец, старик, покалечил когда-то моего отца. Они сражались за право занять это место», — он бросил взгляд на резной трон. «Тогда твой отец победил и занял это место. Но вот прошло время, и снова встает старый вопрос. А кто же будет править нашими племенами, всей нашей степью? Кто будет главным? Старик, ты готов снова оспорить право нашего рода править нашим миром?» Здоровяк поиграл мышцами, затем вонзил секиру прямо перед собой. «Ты хороший воин, Бардайгал», — произнес Улумбек. «Да-да, я даже знаю твое имя. Не удивляйся, у черноволосого здоровяка и вправду брови поползли вверх. Я многое слышал о тебе, о твоих способностях. Ты сможешь пригодиться своему народу, и мне очень не хочется твоей смерти. Я не хочу тебя убивать или калечить. Не хочу, чтобы потом твой сын пришел к моему внуку с тем же самым вопросом. Давай прервем этот порочный круг, это будет мудро. Нет, старик, ты либо преклонишь передо мной колени, либо погибнешь в попытке убить меня. Другого варианта я тебе не оставлю. Улумбек тяжело вздохнул. Справедливости хочешь, мальчишка? Вдруг спросил Улумбек, и в глазах его полыхнул огонь. На этих землях никогда нет справедливости, есть только сила. И если сильный справедлив, то и справедливость торжествует. Я ничего заметить не успел, да и не уверен, что было что-то. Бардыгал попросту икнул, дернулся всем телом и завалился на колени. Затем и вовсе закатил глаза и ткнулся лбом в землю. Я готов поклясться, что Улумбек даже не шевелился. Да что это за старик такой, откуда у него столько сил? По залу пробежали шепотки, звучал недовольный ропот и возгласы восхищения. Люди переговаривались, пытаясь прийти к какому-то общему решению, хотя какое решение они хотели принять, неясно, ведь никто еще ничего не выдвигал. Улумбек, не став дожидаться и терять время, постарчески кряхтя, направился вперед, не глядя по сторонам, не глядя под ноги, но аккуратно огибая тех, кто сидел перед ним. Наконец, он подошел к телу Бардыгала. Черноволосый лежал неподвижно, но я знал, что мужчина был жив. По крайней мере, грудь его вздымалась, да и аура говорила о том, что в нем еще теплится жизнь, хотя и слабая. Все-таки старик его хорошенько приложил. Улумбек приложил ладонь к затылку Бардыгала, тот дернулся. Можно было подумать, что старик добил противника, но нет, тот сейчас глубоко уснул. Затем он, обогнув тело, встал на колени, поклонился трону, коснувшись лбом ковра, затем поднялся и обернулся ко всем присутствующим. «Я не буду говорить вам, что достоин этого места, но и не поверю, если кто-то скажет, что он достоин. Так давайте же все вместе станем достойны быть ханами. Тогда будет неважно, кто из нас возглавит наш народ. Главное, это наши сыновья и дочери, наши мужчины и женщины, старики и предки, в еще наше будущее. Главное, это то, куда мы придем. Главное то, кем мы станем и как на нас будут глядеть наши соседи. Кто придет на подмогу? Демоны, русы, западные или китайцы, абсолютно не важно. Главное, чтобы мы были во главе, по крайней мере, на своей земле. Чтобы мы диктовали условия и правила, а не нам. Мы вольный народ. Наша жизнь основывается на свободе. Наши духи – это свободолюбивые, словно ветер, звери. Испокон веков так было и так будет всегда. И мы должны чтить наши традиции. Мы должны не забывать наших предков. Я долгие годы следил за своими братьями, изучал нашу историю и понимаю, что уже много сотен лет у нас не было достойных ханов. И раз здесь нет больше тех, кто претендует сидеть на этом троне, это буду я. Но я не хан. По крайней мере, не великий хан. И если после моей смерти кто-то меня назовет великим ханом, так тому и быть. Но пока что я с вами просто заключаю союз. Вы слушаете меня, я говорю, что делать, а уже история расставит, справедлива судьба или нет, хороший я правитель или нет. Улумбек выхватил из ножен кривую саблю и устремил ее вверх. Из кончика сабли в вершину купола ударил золотистый свет, а затем золотое сияние озарило весь купол. Я вдруг почувствовал вторжение чужеродной магии. Да он, похоже, какое-то благословение на всех наложил. Я попытался разобраться, что это за магия, и не смог. «Принимай», – зашептала Лилит, – «это полезное усиление, а еще оно очень долгосрочное. Не уверена, что вечное, но очень долгосрочное. Я не стал противиться чужеродной магии, и меня тут же наполнило теплом. Будто кто-то огромный начал тепло и по-доброму дышать мне в затылок. Я даже обернулся, но там никого не было. Суть заклинания я пока не понял. Кроме того, что стал чувствовать себя чуточку уютнее. Гверна пришла ко мне сегодня ночью», — произнес Улумбек. «Она поведала мне, что ждет меня сегодня, и дала мне этот дар, чтобы я распорядился им по справедливости. Видимо, это была проверка от нее. Я мог применить этот дар на себя перед тем, как пришел сюда, и был бы самым сильным среди вас, но я решил разделить его между всеми. Думаю, никто не будет против». И в этот момент что-то произошло. В головах людей будто что-то изменилось, а может, и заклинание на них подействовало каким-то иным образом. Будто гул из-под земли, Люди стали повторять одно имя. «Улумхан, Улумхан, Улумхан», повторяли они раз за разом, все громче и громче, пока гул не перешел в крик. Лишь один человек кричал другое. Самадхан воскликнул: «Отец, я думал, что он хочет вызвать Улумбика, но он продолжил кричать в унисон с другими воинами. Отец, отец, отец». «Ну вот», протянула Лилит, «а я уж подумала, здесь будет веселенькая резня. Нахватаю себе душ свободных. И что мне теперь делать? Как мне с этим быть? Я столько сил потратила. Зря что ли? Куда это ты силы тратила? Ты уже вон, забрала себе». Я хотел было сказать, что она забрала души бывшего хана, но решил промолчать. А то слишком уж острый слух у местных кочевников. Мало ли что они услышат. А это им совсем не обязательно. Я приблизился к Самадхану, положил руку на его плечо. «Ну что, дружище, кажется, без меня обошлись», — хмыкнул я. Он криво усмехнулся и искоса поглядел на меня. «Выходит, что так, думаю, я здесь больше не нужен, чтобы не раздражать всех своим видом. У вас тут закрытое мероприятие, а мне пора свои дела делать». «Это тоже верно, но все равно, когда здесь утрясется, приезжай. Буду рад видеть тебя в гостях, и если наши воины тебе понадобятся, мы встанем под твои знамена». Я покивал, хотя до конца непонятно, как у них здесь все закончится. По крайней мере, несмотря на то, что все скандировали имя Улумхана, не у каждого были радостные лица. Недовольных было многовато, и думаю, что еще ничего не кончено. Но караулить покой и безопасность новой правящей семьи я точно не буду. Улумхан уже показал себя с непростой стороны, и думаю, что он большой мальчик и справится с напастями. У меня в этом сомнений нет. Да и Самадхан, вроде бы, на что-то способен. Поэтому я со спокойной душой кивнул Лилит и, незаметно отойдя вглубь шатра, лавируя между скандирующими имя нового хана людьми, подошел к одной из стен, и уже не опираясь на помощь Лилит, создал портал в обратную сторону, на этот раз указав маячком парадный вход в свое поместье. В полумраке шатра никто даже не заметил открывшегося портала. По крайней мере, на той стороне тоже был полумрак, поэтому ничего людей не привлекло. Я шагнул внутрь, дождался, пока пройдет Лилит, и наконец оказался на своей земле. Отчего-то мне даже полегчало, будто отпустило что-то. Я был дома, у себя дома. Это на самом деле мое место в этом мире. Мое поместье, моя земля, уже отвоеванная у жадных до чужого имущества графьев. Может, крови я за нее не пролил, но попотеть пришлось, и от этого стало еще приятнее. Посреди холла по-прежнему висело черное пространственное зеркало. Все-таки эти кочевники очень уж неряшливы и убирать за собой явно не привыкли. Я потянулся к зеркалу ментально и, отрезав магические нити, закрыл его. «Ой», вдруг произнесла Лилит. «Что не так?» – спросил я, решив, что сделал что-то неправильно. «Я забыла про твоего гостя», – хмыкнула она, – «а он там, кажется, уже дошел до кондиции. Вернее, до кондиции он дошел давно, а сейчас как бы он совсем не обезумел». Я попытался сообразить, что за гости, что имеет в виду Лилит. «Ну помнишь, я тебе говорила, что поставила систему безопасности, и туда попался один из охотников за твоим имуществом, а после этого отправились в степи. Так вот, он там уже на все согласен». «На что согласен?» — удивился я. «Ну, иди сам посмотри». «Куда идти?» — уточнил я. «Да ладно, я сейчас его сама перенесу». Девушка хлопнула в ладоши, под потолком холла открылся провал портала, и оттуда вывалился какой-то человек. Он тут же выпрямился и выпученными глазами принялся смотреть по сторонам. Видок у него был тот еще, весь всклокоченный, с глубокими морщинами, синяками под глазами. «Я готов, готов, готов служить, готов. Я не имею никаких притязаний ни на какие места, ни на что. Мне не нужно никакое имущество. Я готов отдать все свое имущество, готов отдать свою семью, свою дочь, сыновей, все что угодно. Только прекратите это, прекратите, больше не возвращайте меня туда», — голосил мужчина, создавая громкое эхо в холле. Увидев меня, он бросился мне в ноги. «Господин, господин, отведите меня к главному. Я готов на все, готов». Лилит, мило улыбаясь, хлопала глазками, мол, не надо благодарности. Глава 20. Явление слуги. Я всегда спокойно относился к любым человеческим проявлениям, даже самым неприятным и некрасивым, но сейчас мне откровенно было не по себе. Может быть, дело в том, что это тело не привыкло к подобному, или из-за того, что от мужчины, что сейчас валялся у меня в ногах, слишком уж сильно воняло страхом, и мне это было до крайности неприятно. Все-таки, пускай я из другого мира, но я человек, а еще я не очень терплю демонов и их методы. Более того, демонов я ненавижу и ненавижу довольно давно. Сколько бы люди ни делали мне пакостей, они никогда не сравнятся с демонами. А самое главное, никогда люди не сравнятся в жестокости с тварями инферно и с тем, на что краснорожие способны. Лилит, очень спокойно позвал я, повернувшись к девушке. Что произошло? А что, он пришел к тебе не с добром? По крайней мере, если бы он был простым прохожим и душа его была чиста, охранник на него бы не отреагировал, ответила девушка. Ну и демон его поистязал, но ты же сам знаешь правила. Истязал он его ровно настолько, насколько испорчена была его душа с самого начала. Поэтому ничего сверхъестественного, он всего лишь получил то, что заслуживал. Лилит, выслушав ее отповедь, повторил я ее имя. Ты наполовину человек, да, ты демон, и демоническая сущность в тебе сильна, но не забывай про свою человеческую сущность. Ни один человек не заслуживает такого. Я кивнул на трясущегося в рыданиях мужчину. Не надо так с людьми, это жестоко и неуместно. И опять же, хотела бы ты, чтобы с твоей человеческой частью произошло точно так же? Да со мной и похуже было, невозмутимо пожала плечами девушка. Я так не раскисла. Хотя, кого я обманываю, вначале так же тряслась, рыдала. А сейчас, вот смотри, какая я. А самое главное, не жалею типчиков вроде него. А ты, Архимаг Алексиус, меня сейчас удивил. Неужто твое сердце не до конца высохло за годы жизни и от соли полученного опыта? Нет, это бесполезный диалог. По крайней мере, убеждать в чем-то демоницу бессмысленно. Потом с ней как-нибудь пообщаюсь при более подходящих обстоятельствах. А сейчас меня всего выворачивало наизнанку из-за покалеченной сущности, что валялось у меня в ногах. Я как мог потянулся к нему своими ментальными щупальцами. Ограничения мира давили, поэтому я подошел вплотную и, давя в себе противоречия и сопротивление, положил ему руки на голову. Меня самого едва не начало трясти. Я как мог пытался унять всполошившиеся чувства бедолаги и в край расшатанную нервную систему. «Все хорошо, уже все закончилось», — спокойно произнес я. «Нечего тут бояться, ты получил жизненный опыт, очень важный опыт, он сделает тебя сильнее, но при том условии, что ты не сломаешься. А ты ведь не сломаешься?» Поначалу мужчина передо мной никак не реагировал, но по мере того, как я говорил, он понемногу успокаивался и, будто прислушиваясь к моим словам, оттаивал. Главный урон, что был ему нанесен, это разбитая вдребезги гордость, на которой, собственно, и основывалась его личность, его победы, его стремление двигаться вперед. Все было завязано на гордости. Лилит же сделала так, что страх эту гордость задвинул очень далеко, а потом, будто бы ему было мало, взял и со всей силы шваркнул забитую гордость об каменный пол, разбив вдребезги. Гордости у этого человека больше не было. По крайней мере сейчас он думал лишь о том, чтобы все поскорее закончилось. И не важно, что все уже давно закончилось, и он в покое, но все его существо хотело перестать бояться, перестать быть слабым. Он уже давно готов был умереть, лишь бы не переживать раз за разом тот ужас, что он переживал, но смерть не приходила. Демоны редко бывают милостивы к своим жертвам, напротив, они скорее наслаждаются страхами и мучениями своих жертв. Это их любимая пища. По крайней мере, одна из. Ну а потом, стоило ему успокоиться, как на меня хлынули его последние воспоминания. По крайней мере, то, с чем он пришел на мою землю. И признаться, на миг я даже усомнился, а не заслужил ли он все это. И здесь речь шла не о жадности, не об уязвленной гордости, не о его умыслах против меня. Он шел убивать, и он готов был убить всех, и идти на любые подлости. Если заклинатель снежных козлов ради бравады говорил о том, что пойдет до конца, я чувствовал, что это лишь слова. А вот этот человек был действительно плохим, и жизнь его наказала довольно серьезно. Их род сейчас буквально как карточный домик рушился на глазах его главы. Причем этот самый глава сейчас был передо мной. Если род Гадюкиных и Гималаевых прислал старших сынов или ближайших родственников, то этот заявился сам. Очень любопытно, какой интересный экземпляр попался мне в руки. На самом-то деле стоит отбросить сантименты и пользоваться ситуацией на полную. По крайней мере, последнее, что сейчас следует делать, жалеть этого морального калеку. Сейчас нужно пользоваться предоставленным шансом, каким бы неприятным он ни был. «Я здесь главный», — холодно произнес я. По крайней мере, я хоть как-то уравновесил ситуацию, и это слегка облегчало мою совесть. Все-таки он уже был не в состоянии аффекта. Да, напуган, да, разбит, но уже осознавал, воспринимал сведения. Ты говорил о том, что будешь служить тому, кто тебя избавит от этого ужаса. Холодно спросил я. Да, я так говорил, медленно кивнул мужчина. Так вот, я тебя освободил. Теперь ты будешь служить мне, безапелляционно заявил я. Все твои земли и твое имущество теперь мои. Ты будешь по-прежнему ими владеть, но настоящим хозяином буду я, и я буду распоряжаться всем этим. Да, господин, севшим голосом кивнул мужчина. Так не пойдет, покачал головой я. Клятва, ты знаешь, что делать. Я физически ощущал, как быстро мельтешат мысли в голове устоящего передо мной. Ох, как же он сейчас не хотел выполнять свои обещания, как же он страстно хотел попытаться извернуться и миновать тот капкан, в который сам себя загнал. Сам виноват, у меня нет жалости, нечего было лезть на мои территории. Ему очень не повезло, что он попался на Лилит. Хотя кто знает, может, это мне не повезло. Глядишь, если бы она раньше расставила свою систему безопасности, таких вот слуг у меня было бы побольше. Из носа графа густой струей потекла кровь, а по щекам потекли слезы. Только что он понял, что ничего не сможет поделать, и он лишится всего. Я, граф Геннадий Степанович Курпатов, глава рода Курпатовых, даю клятву в службе, в вечной службе. Припечатал я, даю клятву в вечной службе, он замялся, а я продолжил. Барону Алексею Александровичу Бронину. Курпатов, зажмурившись, кивнул, затем продолжил. Клянусь служить верой и правдой барону Алексею Александровичу Бронину, не жалея жизни и чести. Вся моя жизнь принадлежит теперь моему господину. Пока он говорил, вокруг нас заискрились полупрозрачные воздушные нити. И чем дальше говорил Курпатов, тем ярче эти нити начинали светиться. Моя кровь и плоть, мои потомки служат новому господину до тех пор, пока господин не даст свободу. Либо пока, никаких либо, безапелляционно заявил я. Моя смерть тебя от службы не освободит. Если я умру, ты погибнешь вместе со мной, и твой род погибнет вместе со мной. Курпатов бессильно опустил голову и задрожал, однако сделал глубокий вдох и продолжил. И если я не сберегу господина, то погибну сам и сгинет весь мой род. Так тому и быть, заявил я. Так тому и быть, повторил Курпатов. Полупрозрачные нити вспыхнули так ярко, что даже резанули глаза, а потом сразу же потухли. Они натянулись, будто пытаясь стянуть нас с Курпатовым в один узел, но потом исчезли, словно впитавшись в наши с ним тела. «Господин, я буду служить вам», не поднимая глаз, произнес граф. «И не важно, что вы барон, а я граф, это ни на что не повлияет». «Я знаю», — ответил я, — «а теперь выпрямись». Он принял вертикальное положение, хотя плечи его были так сильно ссутулены, что казалось, он сейчас завалится вперед. «Посмотри на меня», — заявил я. Он поднял опустошенный взгляд. «Ты совершил огромную ошибку, придя на мою землю и недооценив меня. Роковую ошибку, фатальную для себя, но не для своего рода. Я вижу, ты много страдал из-за того, что дела ваши шли плохо. Кто знает, быть может, сейчас они поправятся благодаря мне. Но для этого тебе надо будет очень хорошо постараться». «Да, господин», — кивнул Курпатов. «Где твоя гвардия?» — спросил я. «Стоят на границе участка. Я приказал им не подходить, когда та тварь...» Он вновь опустил глаза. «Не опускать взгляда, на меня смотреть», — заявил я. «Да, господин», — произнес он, вновь подняв глаза. «Так вот, люди, пришедшие с тобой, останутся здесь на моих землях и будут помогать благоустраивать земли моего поместья, а также охранять их. Ты же возвращайся к себе и жди моих указаний. И еще, всех информаторов, что у тебя есть, переориентируй на меня. Теперь они работают на род Брониных. Все ясно?» «Так точно, господин. И все имущество, все ресурсы, которые у тебя есть». Курпатов испуганно сжался, будто ожидая, что сейчас я решу забрать у него все. «Сделай подробную опись того, что у тебя есть. Я посмотрю, что мне может пригодиться». «Да, господин», — заявил Курпатов. «А теперь, Лилит, верни графа Курпатова туда, где он был». «Туда, где он был». Тут же осклабилась девушка, а граф едва не завопил.